Вот Анна Григорьевна пошла по аллее к пруду, легонько поскрипывая по гравию своими миниатюрными туфельками. Над прудом слался туман. Весь вид заволакивала молочная пелена, пахло сыростью и водными травами. Подойдя ближе, Анна Григорьевна свернула в сторону и, осторожно ступая по дорожке среди сплошного марева, пошла к заводе, где, как она знала, рыбаки должны были ловить рыбу неводом. Вот из тумана выступила сеть, полная бьющейся рыбы, а кругом фигуры копошащихся рыбаков. «Бог в помощь, молодцы! Улов я вижу славный!» «Все кстати, матушка! Уж петровки на носу! А покамест солить да коптить будем!» Анна Григорьевна вернулась к дому и, обойдя его, пошла на поварню. Повар Иван Гаврилович проворно совал в печь противень с цыплятами. «Не извольте гневаться, матушка Анна Григорьевна! Я уж без вашего приказания распорядился насчет цыплят!» Заметил он, вытирая руки фартуком. «До моченой брусники велел Лукерье принести следника. А на обед что приказать изволите?» «Ну, об этом после». «Как изволите». На оранжерею Анна Григорьевна не пошла, но, проходя по двору, сказала дворецкому Ермилу, чтобы приказал принести к завтраку груш. Все как будто в порядке. Пора и домой идти. «Завтрак подан!» — возглашает дворецкий Ермил. Тетушка встает и неторопливым шагом направляется из гостиной в столовый покой. За ней идет гувернер Моншер Болярд, за ним дети. Замыкает шествие Петрушка-конторщик, тощий человек с длинными прямыми волосами, которыми он беспрестанно встряхивает. Он выступает робко и всем своим видом показывает, как высоко он ценит, что допущен к барскому столу. Алеша замечает, что на столе цыплята с моченой брусникой. Как вкусно! Вот тетушка читает молитву, но Алеша сегодня рассеян. Он смотрит на француза, который, прихорашиваясь, поглядывает в зеркало и теребит свой ус. Вот все рассаживаются и начинают есть. «А что, Петр Кузьмич, — говорит Анна Григорьевна, — как идут дела в конторе?» «Да вот, изволите видеть, матушка Анна Григорьевна, — заикаясь, отвечает Петрушка, — Василий Григорьевич приказали мне все бумаги разобрать, только сие весьма мудрено». «Че там мудреного? — бурчит себе под нос Ермил. — Скажи уж лучше, что сам все запутал». «Ермил, перестань рассуждать!» — неожиданно резким тоном замечает Анна Григорьевна. «Моншер, как вам нравится наша Елизаветина?» — обращается Анна Григорьевна к гувернеру. «О, мадам!» — отвечает гувернер, снова и с видимым удовольствием поглаживая свой ус. «Елизаветина, несомненно, превосходный домен, но главное его решес есть его прекрасная госпожа». Тетушка чуть-чуть улыбается снисходительной улыбкой, свидетельствующей о том, что она, хотя и допускает этот тон, но не очень одобряет его. «Каковы успехи ваших воспитанников?» — спрашивает она. «В целом я удовлетворен. Дети могут говорить, читают, начинают учить грамматику, пишут, правда, плохо. Старшие изучают историю, в частности, Александра Великого. Что же касается младшего, то я, по вашему указанию, освободил его от сих занятий». Завтрак закончился питьем кофе со сливками и отведыванием калачей. После завтрака дети вместе с французом пошли в классную, где попеременно читали вслух Ля Фонтена. Учитель похлопал по плечу Алексея-старшего, досадливо морщился при Сережином чтении, а Алешу назвал лентяем.